Его же лицо имело золотистый оттенок. Раскосые глаза внимательно смотрели из-под нависших век с густыми ресницами. Высокий лоб и изогнутые брови выделялись на фоне небольшого зеленого тюрбана. Орлиный нос и чувственные губы подчеркивали мужскую красоту. Обычно евнухи были полными и с отвисшей грудью. Его же тело выглядело стройным, что было необычно для кастратов. Наверное, это зависело от роста. Он казался очень крупным мужчиной, но ни в коем случае не толстым. Одежда хаджибея поражала великолепием. На нем был зеленый халат с длинными рукавами, отороченный соболем. Виднелась подкладка из золотистой ткани. Красная шелковая рубашка была подпоясана золотым поясом, расшитым жемчугом и изумрудами. На тюрбане красовался огромный изумруд, а на ногах — туфли из мягкой коричневой кожи. Многочисленные кольца украшали аристократические пальцы. На шее висел золотой медальон с изображением льва. Пьетро ди Сан-Лоренцо выскочил на подиум. «Я протестую! Вы уже подняли молоток, и сделка была заключена!» — кричал он Абдулу бен Абдулу. «Девушка принадлежит мне. Но я же не ударил им. Если вы хотите сделать еще одну ставку, пожалуйста». Хаджибей довольно улыбнулся. «Да, рыцарь, если вы хотите поднять ставку, я не возражаю». Пьетро повернулся к покупателям. «Этот аукцион запрещен нашей верой. Девушка помолвлена с наследником герцога Сан-Лоренцо. Контракт между ними был подписан в декабре в костеле Аркабалена. Ваша религия запрещает забирать жену у живого мужа, а по закону она считается женой наследника. Девушку выкрали из дома и привезли сюда силой. Вы не следуете исламу, а мы — христианству», — сказал Хаджибей. «Поднимите ставку или позвольте мне забрать ту, которую я купил». «Он купил ее для человека, который годится ей в дедушке», — умолял Пьетро ди Сан-Лоренцо. «У вас всех с собой золото. Одолжите его мне, я отдам вам двойную цену. Я должен вернуть невесту наследнику герцога». Покупатели сохраняли гробовое молчание. Пьетро сказал правду о турецком султане, но никто не посмел выступить против его посланника. «Пересчитайте золото», — скомандовал Хаджибей. «Нет, нет, уважаемый», — сказал Абдул бен Абдул, успевший взвесить мешочек на руке, — «в этом нет нужды». Хаджибей повернулся к испуганной дрожащей Джанет. Он снял свой халат и укутал ее. «Пошли, девочка, по-доброму», — сказал он. «Мы приедем в Турцию, миледи». «Мы выкупим вас», — кричал Пьетро ди Сан-Лоренцо. Хаджибей повернулся к нему. «Не лгите, девушки, и не вселяйте в нее бесполезную надежду. Из гарема моего султана никого не выкупают. Скажите ей правду. Пусть она не боится новой жизни». Рыцарь с тоской посмотрел на Джанет. Она всем сердцем откликнулась на его взгляд. «Не горюйте, милорд», — тихо сказала она. «Обещайте, что расскажете отцу обо всем, что случилось. Меня предал раб Мамут». Она почувствовала, что рука Хаджибея подталкивает ее с подиума. «Скажите ему, что я обязательно вернусь когда-нибудь в Гленкирк. Обещайте». Пьетро кивнул. Девушка гордо сошла с подиума, а по щеке рыцаря покатилась слеза. Хаджибей посадил девушку на одни носилки, а сам отправился на других. Слуги быстро шли и остановились перед большим домом. Рабы ринулись помогать девушке и отвели ее в небольшую, приятно обставленную освещенную комнату. Хаджи Бей хлопнул в ладоши и отдал приказание слуге на каком-то непонятном языке. Потом он повернулся к Джанет. «Я приказал принести вам одежду, но прежде чем служанка вернется, снимите плащ». Джанет непонимающе смотрела на него. «Разденьтесь, пожалуйста», — мягко повторил он. «На аукционе был плохой свет, и я не разглядел вас. Тогда зачем вы купили меня? Ваши волосы и лицо стоили того. А теперь сбросьте халат», — сказал он и протянул руку. Джанет повиновалась. Она стояла съежившись, а евнух внимательно изучал фигуру. Будучи молодой и неопытной, Джанет не понимала, насколько хороша собой. Она казалась высокой для своего возраста, но, в принципе, была среднего роста. Длинные стройные ноги, тоненькая талия, округлые бедра, гладкие формы, высокая полная грудь поразили евнуха. Гладкая кожа говорила о хорошем здоровье. Хаджи Бею понравился взгляд изумрудно-зеленых глаз. Они не были затуманены, значит, девушка не рыдала, а это говорило о сильном характере. «Повернитесь, пожалуйста», — сказал он. Она сделала это очень грациозно, что доставило удовольствие евнуху, и он еще раз убедился в правильности своего выбора. Огромная сумма денег была потрачена не зря. Вернулась служанка и помогла Джане переодеться в зеленые турецкие шаровары, блузку и янтарного цвета кафтан. Потом прислуга тихо удалилась. Евнух взял руку Джанет и повел ее в огромную комнату, выходившую на море. Здесь были две девушки в возрасте Джанет, одна маленькая, пухленькая блондинка, а другая высокая брюнетка с раскосыми черными глазами. При виде Хаджи Бея обе встали. Показывая на блондинку, он сказал: «Это Фирузи. У нее глаза цвета бирюзы, что по-турецки означает «фирузи». Она родом с Кавказа». Фирузи улыбнулась Джанет. «Мы рады тебе», — заговорила она на хорошем французском, но с акцентом. «А это Зулейка». «Я никогда не видела таких девушек», — прошептала Джанет. «В этом нет ничего удивительного, и я из Китая». Она тоже говорила по-французски, но хуже, чем Фирузи. «Из того Китая, что обнаружил Марко Поло?» «Да». «А как ее зовут, Хаджи Бей?» — спросила Фирузи. «Мы будем звать ее Кира». «Меня зовут Джанет Мэри Лесли», — упрямо огрызнулась Джанет. «Это неподходящее имя для наложницы турецкого султана», — улыбнулся Хаджи Бей. «На нашем языке Кира означает пламя. Такое имя тебе подходит. Теперь, девочки, я оставлю вас. Познакомьтесь как следует. Завтра вы отдохнете, а послезавтра мы уезжаем в Константинополь». Евнух слегка поклонился и вышел. Джанет не отрывала глаз от освещенного луной порта Кандия. На кораблях поблескивали огоньки. Там стояло и судно из Сан-Лоренцо, которое послал Руди. «Давай попробуй», — сказала Фирузи, словно читая ее мысли. Джанет вышла в сад, но рядом немедленно появились двое черных слуг, и она тут же вернулась назад. «Отсюда нельзя удрать, Кира», — сказала блондинка. «Чем раньше ты поймешь это, тем лучше». Джанет разрыдалась. «Почему ты плачешь?» — спросила Фирузи. «В порту стоит корабль, который может отвезти меня к отцу, брату и любимому. Только бы добраться до него». «Это невозможно», — возразила Фирузи. «Ты счастливица. У тебя все живы в семье. Мои родственники и муж погибли от набега татар. Ты была замужем? Фирузи кивнула, хлопнула в ладоши, чтобы служанка принесла еду, чувствуя, что Джанет голодна.